Глава вторая. Неожиданный союзник. Два дня прошли в сборах. Статский советник снял со счета 1000 рублей, присоединив ее к командировочным. Уложил теплую одежду, запасся хорошим чаем, собрал аптечку. Выбрал книгу в дорогу «Фрегат Паллада» Гончарова, чтобы перечитать ее в третий раз. Написание медлительного плавания под парусами действовало на сыщика успокаивающе. Еще по вечерам он листал историю моего современника Короленко, те главы, где тот вспоминал Якутию. На службе отъезжающему выдали открытый лист. Брютый здесь показал свой мелочный характер. Сам его визировать не стал, а поручил сделать это вице-директору Васильеву. В далеком краю, где от оформления бумаги часто зависит отношение местных властей, на такие детали сразу обращают внимание. Алексей Николаевич махнул на дундука рукой. В Сибири надо надеяться только на самого себя, а в себя сыщик был уверен. Неожиданно в квартире раздался телефонный звонок. Трубку сняла Ольга Дмитриевна, услышала голос и сказала через плечо: «Какой-то Аванесян просит тебя». Лыков тут же подошел. «Сурен Аганасович, здравствуйте. Доброго дня, Алексей Николаевич. Мой клиент просит вас о встрече». Сыщик нахмурился. «С какой целью?» «Не пошел бы он куда подальше. В последний раз мы с ним плохо расстались». Аванесян был личным адвокатом главного столичного бандита, Мариарти петербургского преступного мира, а по-русски Ивана Ивановича. Первоначально его звали Илларион Рудайтис. В преступном мире он имел кличку Ларика Шишок. Начинающий разбойник тогда лишь подымался на Олимп и сперва наделал ошибок. Сыщики его выследили и спровадили на каторгу. Шишок оказался талантливым злодеем, быстро обучавшимся. В тюрьме он поменялся именами с мелким вором в последней стадии чахотки. В итоге лже-Ларьку схоронили в сопках Забайкалья, а из узилища сбежал как бы другой арестант. И через несколько лет после кровавой борьбы за лидерство у питерских фартовых появился вождь. Теперь его именовали Сергей Родионович Выропаев. Изменилась кличка Сорокаум. Он действительно был умен, а еще изобретателен и жесток. Воли тоже было не занимать. После длительного перерыва властная рука организовала и переустроила порядки в криминальном мире столицы. Лыков долго выяснял личность Ивана Ивановича, еще дольше к нему подбирался и совладать с гением злодейства не сумел. Тот держал наружность крупного капиталиста, чистого перед законом. Купец первой гильдии, владелец шлиссельбургской ситценабивной фабрики. Также Сорокаум завел знакомство среди влиятельных людей. Он подкармливал партию октябристов и пользовался личным расположением самого Алексея Ивановича Гучкова. Тот пытался примирить сыщика и обербандита. Политик имел виды на обоих в подготавливаемом им государственном перевороте. Договориться стороны не захотели по вине Лыкова, и на сыщика объявили охоту. Он выжил и отомстил. В последнюю встречу Алексей Николаевич ворвался к Шишку в дом, набил ему морду и реквизировал в свою пользу пейзаж Левитана. Гучков в очередной раз приструнил воюющие стороны. Лыков желал водить с политиком дружбу, находя для этого свои резоны. Он видел, что монархия на всех парах летит в пропасть, сама себя подстегивая. Окружение государя мельчало и деградировало. Сильные и умные раздражали Николая II, и он потихоньку от них избавился. Остались прихлебатели, идейные монархисты и хитрые карьеристы. А тут война. Дурные предчувствия не покидали сыщика. И он решил заручиться расположением тех, кто должен рано или поздно прийти на смену нынешним правителям. Поэтому, когда вождь октябристов попросил его не трогать вождя фартовых, нехотя согласился. Перемирие длилось уже год и давало свои плоды. Эти полиции иногда нужно посылать сигнал в непроницаемые недра, предостеречь от излишеств или отыскать слишком взорвавшегося негодяя, и Сорокаум в некоторых случаях шел сыщиком навстречу. Гучков предвидел это и укреплял хрупкий союз зла с законом. Переговоры, когда возникала необходимость, вели со стороны Ивана Ивановича Аванесян, а со стороны Лыкова Азвестопула. Алексей Николаевич лично общался с адвокатом всего один раз. Их связывала общая тайна. Когда Мориарти приговорил статского советника, Сурен Оганесович предостерег Лыкова. И тем, возможно, спас ему жизнь. Поступок являлся смертельно опасным. Люди, подобные Шишку, за такое убивают. Лыков был признателен армянину и негласно помогал ему решать дела в градоначальстве, окружном суде и тюремном комитете, сквозь пальцы смотря на шалости присяжного поверенного. И вот тот просит о встрече на высшем уровне. Аванесян выслушал Филиппику, сыщика, и переменил его настрой одной фразой. «Вы ведь едете в Якутию?» «Да, но откуда вам известно?» «Пустяки, Алексей Николаевич. Сергей Родионович может вам очень помочь в командировке. Он располагает сведениями о банде с пулеметом, которую вам поручено ликвидировать. Важными сведениями. Без них вы там застрянете на год». «В таком случае я согласен на встречу», — тут же решился сыщик. «Где и когда? В дом к нему я не поеду». Присяжный поверенный хмыкнул в трубку. «Он вас туда и не зовет. А то еще что-нибудь реквизируете в дополнение к Левитану. Он недавно купил хорошего Бакста. Сильно переживает за Левитана». «Ну, сильно». «А нечего было насылать на меня убийц», — гаркнул Лыков, но тут же сбавил тон. «Так где и когда?» «Прямо сейчас мой экипаж пришвартовался под вашими окнами. Я телефонирую из аптеки, что в соседнем доме. Поедем в Доннон, в отдельный кабинет». «Одеваюсь и спускаюсь». Алексей Николаевич вышел на подъезд. Там стояла роскошная тройка с красавцем-лихачом на облучке, обтянутая синей кожей ландо с латунной отделкой. Сбруя украшена серебром, на бляхе номер 222. Бляха была так начищена, что слепила глаза. «Ваш почасовик?» — поинтересовался Лыков у адвоката, пожимая ему руку. «Да, он при мне с утра до вечера», — ответил тот. «Зовут Абрамом. Денег съедает страсть, но иначе нельзя, служба беспокойная. Хотя, думаю, не купить ли авто и повесить на него номер 222. Надо идти в ногу со временем». Когда экипаж тронулся, сыщик сказал Сурену Оганесовичу: «Я вашему патрону руки не подам». «Патрон это знает, но разговор важный. Он должен состояться к обоюдной пользе». «Однако как вы узнали о моей командировке?» Адвокат сощурился. «Обложили вас шпионами со всех сторон. Они сообщают о каждом вашем шаге». Статский советник некоторое время думал, потом вынес вердикт. Джунковский разболтал Гучкову, а тот — Ивану Ивановичу. По молчанию спутника он понял, что его догадка верна. В Даноне в коридоре с отдельными кабинетами было прохладно и тихо. Сорокаум привстал, высокие стороны обменялись сдержанными кивками, сели втроем за стол, на котором уже красовались бутылки с закусками. Алексей Николаевич отметил, что была припасена и английская горькая настойка, его любимая. Неужели впрямь кружили шпионами? Сурен Оганесович на правах посредника разлил по рюмкам напитки. Сыщику его настойку, патрону рябиновую, а себе плеснул коньяку. «Ну, за успех переговоров!» Воропаев Рудайтис опрокинул рюмку, закусил холодной осетриной и сходу взял быка за рога. «Тебя посылают в Якутию, в Колымский округ. Разогнать банду, которая копалась в горах, почему-то не уходит, и у них пулемет». «Все верно», — подтвердил сыщик. «Ты догадываешься, почему они торчат в распадке, не бегут в города?» «Ну, боятся, что их в городах поймают. Хотят, чтобы про них забыли. Намерены пересидеть». «Для таких существуют притоны в более теплых местах. Вы со Звестопола разорили один такой под Иркутском, но люди устроили другие». Лыков подпер руками подбородок и уставился на собеседника, ожидая разъяснений. И они не замедлили поступить. Бандит сказал: «Беглые сидят там, не сложа руки, ожидая, когда о них забудут. Они моют рыжье». «В притоках Колымы? Чушь. Добывают в Забайкалье. На юге Якутии есть прииски вокруг Бодайбо. Но на востоке откуда золото взяться?» «Вовсе не чушь. Просто власть об этом еще не знает. А тот, кто знает, не торопится болтать. Золото в тех местах, если есть, то труднодоступное. Сезон короткий, и продать добычу — большая проблема. Ни дорог, ни селений. Снабжение невозможно. Как же им это удается? Воропаев вздохнул. У них имеется атаман. Очень серьезный человек, похлеще даже меня. Он все придумал и организовал. Как зовут молодца? Бандит ответил, глядя собеседнику прямо в глаза. Александр Сазонтович Кожухарь. Сашка Македонец. Сыщик чуть не вскочил со стула. Он самый. Это была плохая новость. Александр Кожухарь, 35 лет, мещанин города Каменец-Подольска, был приговорен к 15 годам каторги за разбои в Киеве и Одессе. Нападения сопровождались человеческими жертвами. Суд доказал минимум одно убийство. Дело было накануне войны с Японией. Головорез уплыл на Сахалин, но кандалами погремел недолго. Японцы высадили десант, власти призвали арестантов защитить любимые казематы и раздали оружие. Ополчение из чиновников вперемешку с каторжанами провоевало недолго и быстро разбежалось. Кожухарь винтовку взял, а в бой за царя и отечество не пошел. В начавшейся неразберихе убийца перебрался на материк и стал нападать на транспорты, перевозящие деньги и ценности. При этом ловко использовал бомбы-македонки, поражавшие конвой и лошадей. Дознание выяснило, что он научился этому у сокамерника, македонского боевика. Тот отбывал срок по обвинению в заказном убийстве судьи из Ейска. С тех пор негодяя прозвали Сашкой-македонцем. Когда война закончилась, власти начали наводить в крае порядок. Кожухарь к тому времени сколотил банду из 15 человек, набирал с большим разбором только отчаянных, причем самые страшные гайменники подчинялись ему беспрекословно. Такой был человек. Дисциплина в банде установилась на вроде военной. За неподчинение атаману кончали на месте. Жуткий отряд совершил в Приморье множество разбойных нападений, убив столько людей, что полиция сбилась со счета. Поймать бандитов не удавалось. Они награбили так много, что могли покупать осведомителей даже в сыскных отделениях. И ловко избегали засад, а случайно попавшимся товарищам организовывали побеги. 3 года назад Сашка-македонец вступил в войну с другим фартовым атаманом, главарем кутаистской преступной организации в Сибири Нико Ананашвили. Под его рукой состояло множество боевиков, принадлежащих к одной народности. Служители закона облегченно вздохнули. Ребята начали бойко резать друг друга. Каждую неделю лилась кровь. Македонец злоупотреблял бомбами, кавказцы предпочитали кинжалы, но силы оказались неравны. Потеряв половину состава, банда Кожухаря исчезла. Просто взяла и испарилась, не оставив никаких следов. Нико праздновал победу и окончательно обнаглел. Лыков знал, что его ликвидацию теперь негласно готовят жандармы, поскольку полиция расписалась в бессилии. Вот-вот короля Сибири должны были взять к ногтю, а македонец и его люди исчезли с сводок. Теперь они отыскались в Колымских горах и прибавили к бомбам пулемет. «Да», — проговорил Лыков задумчиво, — «Кожухарь может организовать что угодно, даже добычу изумрудов на Северном полюсе. Но там, по словам якутского губернатора, чуть не 100 человек, а из его банды после столкновения с Нико уцелели только 7 или 8. Откуда взялись остальные?» «Глупость, спрашиваешь, Лыков», — ответил Иван Иванович. «Сашка посидел в каторжной тюрьме, отоманил в Приморье, где фартовых хоть в бочке закатывай. Набрал новый кадр. Потом 100 человек там нет, а есть примерно 70. Это вместе со старателями. А самих разбойников всего 50, но они заправляют прииском». «И как Сашка заманил новый кадр? Туда, где жить невозможно, особенно зимой?» «Золотом и заманил». «Откуда ты все это знаешь?» «У них мой брат. Ради него я тебя и терплю сейчас. Хочу брата спасти». «У тебя есть брат?» — сыщик недоверчиво отстранился. «Ни в одной картотеке про него нет. Или он не из уголовных?» «Брат есть, любимый. Старше меня на 4 года. Зовут Михаил. Я, дурак, своими руками послал его на Колыму. Македонец приехал сюда прошлой зимой. Рассказал, что нашел ружье и предложил мне его покупать. Слушай, как все началось и что из этого получилось». И Сорокаум рассказал своему заклятому врагу невероятную историю. Сашка-македонец прибыл в Петербург, разыскал по фартовой почте здешнего набольшего и сделал ему коммерческое предложение. Он моет в далеких горах ружье и по цепочке передает его в столицу. Иван Иванович обязуется покупать его по согласованной цене 7 рублей золотник плюс еще целковый за доставку. При том, что казна платит за добытое золото 5,5 рублей. Деньги по той же цепочке следуют обратно в Якутию. Риски большие, поэтому возможные потери стороны делят пополам. Воропаев очень заинтересовался предложением. Он давно уже собирал по всей стране золото и платину, украденные из приисков или добытые старателями-хищниками. А тут новый золотоносный район, о котором никто не знает. Репутация у македонца такая, что сомневаться в успешной добыче не приходится. Атаман привез с собой на пробу 1,5 пуда, частью в песке, частью в самородках. 40 отдал на анализ, лучше некуда. Особенно шлиховое золото, которое почти не требовало финажа. Покупатель потребовал рассказать, как выглядит добыча. Ведь зимой там жуткие морозы, куда деваются рабочие? Они же на вакациях разболтают всему свету про свои занятия. И летом на россыпи сбежится целая толпа. А горная полиция? А казачьи патрули на дорогах? Тракт всего один, Якутск-Иркутск, перекрыть его легко. Власти в преддверии войны ужесточили надзор за добычей и сбытом драгоценных металлов. Что знают двое, знает свинья. Рано или поздно явятся войска и разорят предприятие. Кожухарь ответил обстоятельно. Он где построил целый поселок в долине, где речка Кухуман впадает в приток Колымы, речку Берелёх. Места там безлюдные, русских нет. Живут бродячие тунгусы и чуть-чуть якутов. Власти они презирают и ничего им никогда не скажут. А Сашка наладил с инородцами бойкую торговлю. Те снабжают его провизией, табаком, водкой, одеждой, все по высоким ценам. Покупают на ярмарках, будто бы для собственных нужд, и везут на Кухуман. Им выгода, а горбачам полное удовольствие. «А кто твои люди?» — спросил Иван Иванович. Атаман ответил, «Костяк моя старая хевра, та, что уцелела от войны с кавказцами. Еще я новых набрал фартовых, крепких и надежных. Там полно таких. Ссыльный каторжный край бери не хочу. Старатели из другого теста, опытные добытчики, умеющие найти и извлечь золото. Их македонец переманивает с верхнеленских приисков, платя вдвое больше. Все равно получается хороший доход, при условии, что продажа идет бесперебойно. Для чего и нужен крупный денежный покупатель, такой как Сорокаум. Получилось все довольно разумно. В горах стоят балаганы на десятки обитателей. Имеются кухня, склад добытого ружья, примитивная химическая лаборатория и даже баня. Промывочное оборудование хорошее. Есть ртуть для осаждения металла, всякие бутары, небольшие драги и прочее. Артель разрабатывает сразу несколько мест, и не только россыпи, но и кварцевые жилы. 15 человек охраны — это уголовные и 50 рабочих. Осенью последних отпускают, честно выделяя их долю, 1/3 от добытого. Берут слово, что за зиму ребята никому не проболтаются, иначе сами себя подведут. Явится толпа мазуриков со всего света и заполонит пустынный и богатый край. Фартовые остаются зимовать неподалеку, Верхнеколымске, Сеймчане, Томторе, Оймяконе и Среднеколымске. Некоторые по зимнику добираются до Якутска. Сашка подкупил в улусах родовую знать, а в ближайшем городке Верхнеколымске казачью полицейскую стражу. И его людей никто не трогает. По весне банда сходится заново. Трудности не счесть, забытые богом места. Доставка грузов встает дорого, любую мелочь нужно тащить через горы по бездорожью, а если кто заболел, ложись и помирай, помощь не придет. Однако рядом отыскался каменный уголь. Есть чем топить печи и отогревать мерзлый грунт. Самое главное, что рассказал приезжий, он выдал секрет Колымы. По его словам, золота там очень много, больше, чем в других уже разведанных и перекопанных местах. И народцы всегда это знали, но скрывали от чужаков. В последнее время в горах поблизости от Кухумана стали появляться дикие артели. Они грабят россыпи и распространяют в поселках вредные слухи. Люди-македонцы начали их отстреливать, чтобы отбить охоту лезть в заповедные угодья. Но явился обратный эффект. Убийства привлекли внимание полиции. Откупаться стало дороже. Жадность сыграла с Шишком дурную службу. Он заинтересовался предложением приезжего слишком сильно. и для того, чтобы контролировать поисковые работы, предложил Сашке принять в артель своего брата. Михаил человек тертый, опытный, а главное, Ларион ему полностью доверяет. Представитель заказчика должен будет сидеть в горах и помогать отправке ценностей в столицу. Кожухарь охотно согласился, и обратно в Сибирь уехали уже двое. Это случилось в феврале прошлого года. С тех пор партии золота прибыли к Сорокауму 4 раза. Все было в порядке. В октябре промыслы закрываются, в горах наступает зима. Михаил не стал тратить время на разъезды и сообщил брату, что пересидит холода в Верхнеколымске. Весной этого года поставки возобновились. Вдруг неделю назад обходными путями, не через прежний способ связи, Михаил прислал Лариону письмо, в котором сообщил, что находится в Кухумане в роли заложника, которого скоро должны прикончить. Он случайно узнал, что копачи-македонцы не уходят зимовать с добытым золотом, как им обещали. Бандиты просто убивают всех старателей, присваивают их долю, а по весне набирают новых смертников. «Пойми, я должен был догадаться сам и дал слабину», — сокрушенно заявил Иван Иванович сыщику. «Когда Сашка сказал, что отпускает рабочих на зимовку, да еще с рыжьем, тут бы и оборвать его. Красиво врешь, кто же в такое поверит? Но мне в голову не пришло, что македонец хладнокровно складывает каждую осень по 50 человек. Я, конечно, в твоих глазах негодяй и кровь лил изрядно, но столько душ губить раз за разом, нет, это чересчур. Но только не для Сашки-македонца». «Как 15 палачей могут казнить полсотни?» — усомнился статский советник в словах Иван Иванович. «Запросто. У рабочих нет оружия». «Все равно неправдоподобно. Люди там лихие, видавшие виды. Даже без винтовки они могут за себя постоять. И раз за разом Сашке сходило с рук, никто не спасся, не рассказал о страшном прииске, с которого нет возврата». Выропаев Рудайтис предположил: «Возможно, для этого Сашка и завел себе пулемет. Выстроили старателей в шеренгу, раздали жалование натурой, сказали: спасибо, ребят, прощевайте до весны. Другим не гугу, и ждем вас в апреле назад». А потом атаман махнул рукой и с сопки полоснул Максим. «Ведь так и было». Лыков зябко повел широкими плечами. «От скотина. И зачем такому жить?» «А я куда веду?» — обрадовался столичный Мариарти. «Давай объединимся. Истреби тот гадюшник, выполни волю начальства, убей их всех и верни мне брата живым». Как он узнал, что старателей расстреливают? Сам же Михаил этого не видел. Помог случай. Один опытный горбач по кличке Корзубый добыл самородок весом в 3 фунта. Там и не такие попадаются. А главное, самородок был приметный, с глазком, как пишет Михаил. То есть имел выемку, круглые формы, по которой его не спутаешь с другими. Корзубый пожелал оставить ценный наход к себе, и Сашка великодушно разрешил в счет платы за труд. За 2 дня до закрытия лагеря брат уехал в Верхнеколымск. Там у банды свой дом со складом. Через несколько дней, сунувшись в комнату, где лежала еще непроданная добыча, Михаил увидел в ящике тот самый самородок с глазком. Понятно, Корзубый не отдал бы его атаману и не уступил бы за деньги, так им дорожил. И брательник догадался, что его взяли у мертвого. Тут он начал вспоминать другие странные вещи, что в городе ему не попался никто из только что уволенных горбачей, хотя пройти мимо им никак нельзя, и что в оружейной стало на 1 цинку патронов меньше, то есть куда-то делись 250 зарядов. А под столом он заметил ведро, полное стреляных гильз. Каково? — Пусть так, — кивнул Лыков. — Но почему твой брат решил, что его самого скоро казнят? Он нужен им живой для поставок в Петербург? — Уже не нужен, — горько ответил Иван Иванович. — В том же письме брат пишет, что Сашка нашел себе других покупателей поближе. — Китайцы или американцы? — Сперва американцы. Тот уже приезжал в Верхнеколымск и дал цену выше, чем я. 8,5 рублей за золотник. Теперь Михаил не представитель единственного очень важного заказчика, а лишний свидетель. — Погоди, так дела не делаются, — возразил Алексей Николаевич. — Атаман умный человек, ему, возможно, захочется иметь 2 покупателей вместо 1. Ты станешь получать не все добытое, а лишь часть, и твой брат сохранит свою полезность. — А вдруг не сохранит? — Ты правильно спросил про китайцев. Пекин ближе к Кухуману, чем Петербург. И косоглазые всегда хватали ворованное русское золото задорого. А Михаил видел, как кожухарь толковал о чем-то с приезжим китаёзой. Он спросил у Сашки, что за гусь, и тот ответил: приказчик богатого пекинского ювелира. Интересуется нашим товаром. А затем сволочь произнес с издевкой: скоро он, возможно, заменит тебя, а ты поедешь домой, чай надоел здесь. Да, констатировал сыщик, дело твое плохо, надо спешить. Вот-вот. Ларион, ты понимаешь, что я должен сообщить часть полученных от тебя сведений начальству, чтобы оно усилило отряд, а не посылало меня в Якутию одного проветриться и вернуться? Ну, есть только часть. Давай говорим, какую именно. Про мои операции там и про брата говорить нельзя. Согласен. Я скажу про македонский прииск, что им командует беглый бандит-кожухарь, по которому давно плачет виселица. Что он нашел там много золота, хищнически добывает его и продает американцам и китайцам. И еще каждую осень негодяй казнит всю свою артель, чтобы сохранить тайну прииска. Это тот самый притон, о котором, не зная подробностей, написал министру внутренних дел якутский губернатор. «Годится», — впервые вступил в разговор Аванесян. «Хороший повод, чтобы разорить притон. Уж то, что разорять Лыков умеет. Лучше него кандидатуры не найти». Сыщик лесть не принял и задал важный вопрос. «Но откуда я все это узнал? Генералы потребуют назвать источник». Убербандит взял доверительный тон. «Алексей Николаевич, не усложняй. Любой холомидник знает, что у тебя есть личная осведомительная агентура. Кто угодно может состоять на связи. Половые шлюхи, камергеры. И ты никогда не сообщишь фамилии освед начальству. Таков уговор, верно?» «Верно. Ну и переведи стрелки на них. Освед встретился со старым приятелем беглым из Якутии, скажем, в пивной на Охте. И тот поведал жуткие вещи, он где мыл золотишко вблизи Кухумана и увидел из-за кочки, как головорезы Сашки-македонцы прикончили целую артель, а трупы закопали в шурфах. Парень взял ноги в руки и так долетел до столицы, чем не легенда. В общих чертах подходит, детали я додумаю сам. Ну что, заключаем сделку? Ты действительно сообщил важные сведения, рассеял туман. Спасибо. Я поеду уже предупрежденный, а кто предупрежден, тот вооружен. Но ты понимаешь, что когда приеду туда, твоего брата уже может и не быть в живых. Поэтому я тебя и тороплю, — подскочил как ужаленный Иван Иванович. Садись в поезд как можно скорее, не тяни время. Алексей Николаевич стал рассуждать. Мы отправимся вдвоем. Я решил, после того, как узнал твои новости, решил взять с собой Азвистопола. Но и двоих у нас будет недостаточно против целой банды. Не хочешь помочь? Дать парочку умелых ребят? Я тоже думал над этим. Дам тебе одного помощника. Только одного? Одного, подтвердил Иван Иванович. Но какого? Мой личный телохранитель. Петр Рыбушкин в фартовых кругах известен под кличкой Кудрявый. Погоди, это... «Тот, который сбежал из Новозыбковского централа?» — спохватился статский советник. «Он самый. И теперь Петька караулит твою персону?» «Точно так. Я пошлю его с вами. Такие люди в Якутии пригодятся», — Лыков задумался. «Взять с собой беглого в розыске? Вдруг его в дороге опознают?» «Ха! Скажи, что он твой осведомитель. Вы едете по поручению начальства в Сибирь с секретным заданием, и пусть все идут к чертям». Местные полицейские сразу пошлют запрос в департамент полиции. Правда ли это? И как известный преступник заделался осведом? Сороковым начал раздражаться. Не мне учить тебя врать. Если захочешь, ты гориллу провезешь в купе первого класса, и никто тебе слова не скажет. Гориллу любой дурак провезет. Зачервонец кондуктору. А правда, что Петька однажды четверых грохнул в одиночку? Какой-то брехнёй отдаёт. Четверых даже я в лучший год с трудом уделывал. Шишок самодовольно улыбнулся, словно это он совершил такой подвиг. Правда, не сомневаюсь. Он сторожил секретную кладовую, в которой лежала хурда-мурда на 100 с лишним тысяч. Бакинские татары узнали и прикатили. И? Петр потом долго лечился, ему сильно досталось. Но выжил и здоровье восстановил. А тех мы закопали в Парголово. Беру, — решился сыщик. Значит, мы приедем втроем. Твой брат будет четвертый. Он оружием владеет? Старый налетчик бывал в переделках. За себя постоит. Четверо, — констатировал Алексей Николаевич. А тех 15, с Сашкой 16. Их уже больше 20, — огорошил бандит сыщика. Михаил пишет, македонец усилил отряд. Теперь там 10 русских трехлинеек, 12 японских арисак, револьверы, пулемет и полсотни ручных бомб Сашка понаделал лично. Нужна сильная команда, чтобы с ними справиться. Городовые казаки не подойдут. Они никогда не воевали. Кое-как несут караульную службу. Разбегутся от первой же македонки. Они уже сунулись, и вышло по-твоему, — сообщил сыщик. В РИД губернатора Нарышкин прислал донесение. Власти пытались выкурить банду Кожухаря. Послали туда казачий взвод. Ребята ответили из пулемета. Трое раненых, один потом скончался. Теперь тех казаков в Кухуман силой не затащишь. Ванесян опять заговорил. Мы об этом только что узнали от Гучкова. Письмо было послано Михаилом в начале мая, а пришло лишь позавчера. Значит, все надо делать бегом. Запомните человека, Сарыл Тихонов. Это тамошний купец, у него дела Верхний Колымский и далее на восток, вплоть до Охотского моря. Проживает зимой в Якутске, в собственном доме, а летом всегда в дороге. Это он передал пакет. Тихонов торгует с македонским прииском. Сыщик полез за ручкой и блокнотом. Да, он будет вам тайным помощником. За деньги, конечно. Расходы на него с нас, само собой. Но такой союзник очень полезен. Расскажет, как прииск охраняется, как лучше к нему подобраться. А полицию, вы говорите, Сашка кормит с ладони? Да. Верхний Колымский, у него все схвачено. Заседателем служит пятидесятник якутского городового полка по фамилии Трифонов, чья полусотня расквартирована в селении. Продался с потрохами. Неудивительно, что его подчиненные так бойко драпанули. Наверняка предупредил кухуманцев Иуда, — вмешался Ларион. — Привези с собой настоящих солдат из Иркутска. Пусть начальство расстарается. Офицеры и вы с твоим греком заслужите денежную награду. Есть за что рисковать. — Ну, что ты имеешь в виду? — сделанным равнодушием уточнил Алексей Николаевич. Мы арестуем намытое золото, сдадим его в казну и получим треть от его стоимости. Именно так. И много его лежит, нас дожидается. Да изрядно. Последний караван от них пришел в мае и привез 4 пуда. При том, что добычу начали лишь в апреле. Считай сам, сколько его накопится к осени. Выгонят до 20 пудов, воскликнул Ванесян. При цене закупки казной 5 рублей 50 копеек наберется... Он схватил карандаш и стал умножать столбиком. Лыков понял, что армия ему не нужна. Вот отличный случай сделать Сергея обеспеченным человеком. Но если делиться со всякими там есаулами, то выйдет шиш да маленько. Хорошо бы обойтись своими силами. Вот только как вчетвером перебить 20 головорезов? И не выстрелит ли им в спину Петька Кудрявый, когда все закончится и наступит пора делить добычу? Кто знает, какие тайные инструкции даст ему хозяин. Я подумаю над этим, — уклончиво сказал сыщик. А пока хочу познакомиться с Рыбушкиным в присутствии Азвестопола. Правильно, — одобрил Сорокаум. Нужно собрать команду, с которой на пули пойдете. Там помощи ждать неоткуда, только на своих надеюсь. Надо бы вам стать своими. Двум сыщикам и одному разбойнику, — поддел адвокат. — А пусть и так, — кивнул Иван Иванович, вставая из-за стола. — Свой своему поневоле, брат. Когда сцепитесь с Сашкой македонцем, небо Савчинку покажется. А больше дать тебе людей, Лыков, я не могу. Толпа привлечет внимание, да ты и не возьмешь моих парней. — Ты ведь мне не веришь? Думаешь... «Сделайте вы с греком дело, и Кудрявый вас во сне прирежет, так? Веришь, что так? Но ведь и я тебе не верю. И затрешь ты бандитов в муку, хапнешь золотишко, и куда денешь наш уговор? Где гарантия, что не сдашь властям Петьку с Михаилом?» Они некоторое время молчали, потом Лыков тоже встал. В горах разберемся, чья карта сверху ляжет. Но пока надо спешить. Пусть Кудрявый придет сегодня в 10 вечера ко мне на квартиру. Будем знакомиться и рисовать план действий. Адрес знаешь? Тогда прощавай покуда. Он удалился под бормотание Аванесяна, который все считал и считал. Было 8 вечера, когда статский советник телефонировал Сергею на квартиру. Он сказал только одну фразу «Живо ко мне» и повесил трубку. А Звистопол явился через 30 минут, пребывая в недоумении. Шеф его огорошил. «Мы едем в Якутию вместе». «И почему, позвольте узнать?» «Будем делать из тебя богатого человека. Что вышло один раз, получится и второй». «Ой, не могу, люблю загадки». «Ты помнишь, как я разбогател 7 лет назад?» — строго спросил Лыков. «А то. Всю плешь проели этим рассказом. 1000 миллионов раз слышал, как вы ввалились в Забайкалье под видом демона, разгромили заимку у хорошего человека по прозвищу Бордодым и конфисковали у него в пользу казны рыжья на большую сумму. Чуть ли не 100 000 выдали вам премии за такие безобразия. И вы с набитыми карманами поехали к богачке Варваре Нефедьевой свататься. Ничего не пропустил?» «В целом, верно, в деталях еще плаваешь», — благосклонно кивнул статский советник. «Придется рассказать еще раз». «Боже, только не это!» — запил коллежский асессор, драматично воздевая руки. «Ну, тогда слушай другую историю поновее». Илаков рассказал помощнику то, что узнал от Рудайтиса. Тот был поражен и сразу взялся фантазировать. «Чем нас меньше, тем лучше. А то начнем делить на всех, и выйдет по рублю на рыло. Да я эту банду одной левой. На Македонке Кожухаря есть другие разрывные снаряды. Например, можно взять в Сибирь динамитные патроны». «С патронами мысль правильная», — одобрил Алексей Николаевич. «Ты же, Серега, сапер, со взрывчаткой обращаться умеешь. Надо запасти полдюжины с капсулями и огнепроводным шнуром. А только где их взять?» «На чердаке окружного суда», — тут же предложил Азвистопола. Действительно, на верхнем этаже дома №2 по Литейному проспекту находился склад вещественных доказательств, куда сваливали улики по вынесению приговора. Улики накапливались там годами и десятилетиями. Чтобы вернуть вещи потерпевшим, приходилось писать кучу прошений, а оторванные головы убитых или их внутренность после экспертизы хранились в банках с формалином без срока давности. В числе прочих предметов на складе окружного суда лежало много отобранного у преступников оружия. А после 1905 года появилась и взрывчатка. О ней вспомнил Сергей. «Там точно есть динамит?» — усомнился Алексей Николаевич. «Точно! И динамит, и капсули, и шнур Бигфорда. Но нам его никто не даст. Мы и спрашивать не будем. Сопрем!» Лыков уставился на помощника. «Как сопрем? Это ж подсудное дело. А кто узнает? Ревизию там проводят раз в 10 лет. Год назад была последняя, теперь долго не придут. А статских советников у нас еще не обыскивает». «Ты предлагаешь мне этим заняться? Ну, нахал!» «Сам иди из Тибри. Коллежских асессоров тоже не обыскивают». Сергей нашелся. «Вместе пойдем. Один отвлекает, второй рассовывает по карманам». «А может, где в другом месте раздобудем, без воровства?» — сдрейфил чиновник для поручений в 5-м классе. «Неловко, как вдруг поймают. Я могу попросить у барона Таубе, он генерал. Генералам динамит выдают по 1-му требованию. «Времени нет», — отрезал помощник. «Военные затянут вопрос до зимы. Завтра же пойдем на Литейный и слямзим, сколько надо. Наденьте сюртук помешковать ей и с большими внутренними карманами, а я их отвлеку». «То есть на дело пойду я, а ты будешь стоять на стреме?» Оскоромился на старости. «Вы хотите сделать из меня обеспеченного человека или нет?» — поставил вопрос ребром Азвистопола. «Хочу». «Тогда не робейте. Смелость города берет». «Ладно», — сдался статский советник. «Скоро явится Петр Рыбушкин, он же налетчик Кудрявый. Ты слышал о нем?» «Узнал сейчас от вас, что есть такой. Если он настолько хорош, как расписывал Ларьк Шишок, тогда сгодится». «А если он нас потом самих сложит?» — рассердился Лыков. «Коль так хорош. Подловить можно кого угодно, даже тебя. А мы у него шпалер отберем, когда все кончится». «Такой голыми руками удавит. С ним еще будет брательник Ларьки. Двое на двое. И вокруг только тунгусы. Лыков этим тунгусам покажет, Кузькина мать, беззаботно гоготнул помощник. А заодно всем бандитам в округе. Как будто я вас в деле не видел. Но Алексей Николаевич продолжал хмуриться. 20 головорезов с пулеметом и македонками. Еще эти двое готовы ударить в спину. Нет, слишком много. Надо что-то придумать. А мы тоже пулемет возьмем, предложил Грек. Пусть Таубе распорядится. Явимся под утро на цыпочках, накроем их лагерь огнем, закидаем динамитом. В расчете пулемета Максим 6 человек. К ним еще придадут унтер-офицера или даже подпоручика. Их тоже надо брать в долю. «Отказать!» — вспыхнул коллежский асессор. «Справимся сами. Если со всеми делиться, считай, зря ехали в тьму таракань». «Думай, Сергей, думай, как совладать. Сроку даю сутки. Завтра военный совет. И поход за динамитом». «И поход за динамитом. А сейчас я слышу звонок в дверь, это Рыбушкин. Нам с ним в горы идти, придется договариваться». Хозяин впустил гостя сам, отослав Ольгу Дмитриевну в комнаты. Уселись все трое в гостиной. На столе уже было расставлено угощение. Телохранитель Иван Иванович держался естественно и сразу понравился Лыкову. Ростом с сыщика, такой же широкоплечий, загорелый, с острым лицом, серыми проницательными глазами. Каштановые волосы действительно завивались в густые кудри, а мефистофельская бородка делала бандита даже симпатичным. Он позволил себя рассмотреть, не смущаясь. Сергей заговорил первый. «Интересная картина. Беглый в розыске, по которому скучает каталажка. Вся полиция империи тебя разыскивает. А ты сидишь в центре столицы, в квартире лучшего сыщика департамента полиции, и сейчас мы раздробим с тобой бутылку. Хотя по закону должна арестовать». «Да, забавно», — не стал спорить гость. «Про тебя, Сергей Манулович, я слышал в той самой каталажке, покуда не сбежал из нее, что ты парень бойкий и ловкий, и со взрывчаткой в ладах. А про Алексея Николаевича что слышал?» «Да побольше, чем про тебя. Популярная личность, твой начальник. В тюрьме делать нечего, скукота. Вот шпанка и трындит с утра до вечера. Нет-нет, да вспомнят Лыкова». «Добрым словом или как?» — усмехнулся статский советник, разливая горькую английскую по рюмкам. «Закуски берите сами, кухарку я отослал, но по первой, за знакомство». Рыбушкин выпил с достоинством, закусил крохотным каперсом и ответил. «Да по-разному, Алексей Николаевич. Вы же ребятишкам жизнь поломали, в Романов городок упекли. Многие хотели бы отомстить, но общий тон разговоров такой, что фараон Лыков из полицейской массы наиболее порядочный. Не мстит. Даже если ему, к примеру, при сопротивлении дали хорошие сдачи. Не бьет. Может, конечно, отвесить леща, но чтобы пытать в застенках, как тот же Грегус в Риге, не замечен. Правда, шлейф за вами тянется, говорят, что с молоду. Убиваете вы иногда фартовых по своей воле». Бандит говорил спокойно острые вещи прямо с первых же минут знакомства. Будто хотел поссориться или встать в позу равного. Но Алексей Николаевич разглядел за этим другое. Независимый характер. И ответил как равному. «Петр Автономович, нам с тобой идти на край света. Там пулемет и ручные бомбы. 20 отчаянных людей. А вожак их черту племянник. Вот его я бы до суда не довез, отвечая на твой вопрос. Но, конечно, я тебе этого не говорил». «Понятно. А меня довезли бы. Я ведь тоже измазан в юшке по самую маковку». Лыков налил по второй, все выпили. Молодежь смотрела на него вопросительно, ждала ответа. «Не знаю пока», — честно сказал статский советник. «Будет за что, не спущу. Уж извини. Но только если ты окажешься при ближайшем знакомстве зверь. Таким не место среди людей. Давай сходим в горы и посмотрим друг на друга в деле. Тогда и решим». Кудрявый выдохнул чуть ли не облегченно и продолжил. «Я понимаю, мы боимся друг друга». «Не боимся, а опасаемся», — скинулся Звездопола. Ну, пусть опасаемся. Вы того, что я суну вам нож в спину, когда все кончится. Я того, что вы сдадите меня в кутузку, как сделаюсь не нужен. Но так вышло, что мы идем в одной команде. Команда странная, такой, я думаю, никогда прежде не было. Два сыщика и бандит в розыске. Если получится, хоть в книжку вставляй. Если получится, до конца жизни никто из нас не скажет об этом ни слова, — погрозил гостю хозяин пальцем. Иначе тебя зарежут свои же, а нас с Сергеем выкинут со службы, в лучшем случае. — Так вот, — продолжил Кудрявый, — вы меня опасаетесь напрасно. Шеф поручил не просто вернуть брата и разорить македонский прииск. Это только первый половин дела. Вы уедете с наградными обратно в Петербург, а я останусь. И буду налаживать легальную золотодобычу в, возможно, больших объемах, пересылая все Сергею Родионовичу. Так что сами должны понять, убийство двух сыщиков мне совершенно невыгодно. Тогда ваши не дадут мне работать, а будут искать по всей державе, чтобы прикончить. Не бойтесь, с моей стороны, подлянки. Я желаю, чтобы вы побыстрее сделали свое дело и катились на все четыре стороны. Живые, здоровые и без охоты мне вредить. А на Колыме перестанут каждую осень убивать горбачей десятками. Ах, убедил. Сыщики переглянулись, и их обоих одновременно осенила одна и та же догадка. Сергей отреагировал первым. Он фамильярно хлопнул бандита по колену и сказал: «Когда мы уедем, и ты, Петр, оккупируешь прииск, то займешь место Сашки Македонского. И зачем тебе отсылать золото шефу? Торгуй с теми же китайцами, а деньги бери себе. Хрена с два, шишок до тебя дотянется через 10 000 верст». «Это преждевременный разговор», — в тон ему ответил гость. «Давайте перейдем к делу». Полицейские повеселели. Сообщенная новость многое меняла в раскладе. Она делала опытного головореза надежным союзником. «В каком виде ты хочешь показаться в горах?» — спросил статский советник. «В личине купца, торгующего ходовые товары, и между ними кости мамонта. Там много этого добра. Подобные покупатели — не редкость. Постараешься проникнуть на прииск?» «Вряд ли это разумно», — ответил уголовный. «Кто туда со стороны пришел, обратно может уже не выйти никогда». «Нам тоже туда соваться не след», — согласился Азвестопола. «Придется обнюхивать местечко снаружи. Только купцы, снабжающие Сашкиных людей, вхожи в притон. Нужно начинать с них. Пусть нарисуют план, где караулы, где бомбы, где пулемет». Он откинулся на спинку стула, вперил в собеседника взгляд и неожиданно спросил: «Сороков может достать для нас взрывчатку?» «Какую?» — смешался Петр. «Лучше динамитные патроны, их безопасно перевозить. Ну и капсюли с бигфордовым шнуром. Настрое против 20, иначе не победить». «То есть армию вызвать не будете?» — поразился бандит. «Сами справимся». «Как? Вы с ума съехали?» Рыбушкин наконец сообразил. Не хотите делиться наградными? Надаете. А если из-за вашей жадности нас всех перебьют, да так и будет». «Не храни себя раньше времени», — пытался успокоить его грек. «Мы все обстреленные, каждый стоит троих». Но Петр не успокаивался. «Безграмотная твоя башка. Не учился в начальной школе? Умножь 3 на 3, получишь 9. А кто будет громить оставшихся архаровцев? Там тоже обстреленные». «Алексей Николаевич, вот чего молчите. Неужели рассчитываете справиться втроем?» Лыков поднял руку. «Давай обсудим спокойно. Понимаю, что страшно идти на всю Орду, но с нами окажется 4-й, Михаил, так? Если он еще живой», — пробормотал Фартовый. «Будем надеяться, что живой. И поможет изнутри, в случае чего ударит в спину. Ларион говорит, братишка у него обтесанный. Шпалер в руках держать умеет. Но пусть 4, все равно мало». «Далее», — продолжал убеждать сыщик, — «можно завербовать нескольких старателей. Они ведь уходят с утра на ручей, а к вечеру возвращаются. Пусть Михаил через купца Сорелла Тихонова подскажет, кто из них поумнее и хочет освободиться в октябре с прииска живым. Оружие мы им дадим и присоединим к команде в самый последний момент». Рыбушкин слушал молча. Сомнения по-прежнему читались на его лице. А если явиться, как ты говоришь, с войском, продажный пятидесятник Трифонов тут же предупредит кожухаря. Тогда внезапности конец. Михаил зарежут, и придется идти открытым штурмом против пулемета и 22 магазинных винтовок. Тут и роты не хватит. А где ее взять на Колыме? Сергей дал шефу закончить и заговорил. Петр, повторяю вопрос, как насчет динамита? Не знаю. Спрошу у Сергея Родионовича, или по-вашему Шишка. Если вспомнить, что ты, Серега, сапер, тогда смысл есть. Пусть Иван Иванович пошарит в закромах ради такого дела. Тебе там понадобится винтовка, а еще револьвер для себя и 3-4 для возможных союзников среди горбачей. Это говорено, мне выдадут сколько нужно, ответил Кудрявый. А вас, надеюсь, вооружат за казенный счет. Тоже понадобятся винтовки. С наганами в Сибири долго не проживешь. Разберемся, успокоил партнера Фартового Лыков. А как будем добираться по отдельности? Конечно. Ты выезжай заранее. Пооботрись в Якутске и попробуй увидеться с Тихоновым. Мы без помпы явимся следом за тобой. Я пойду к губернатору, скажу, что прислан фактически для разведки. Активных действий по ликвидации банды предпринимать не буду. Это на всякий случай. Вдруг у Сашки Македонца там завербован доносчик. Маловероятно, но осторожность не помешает. Молодые сидели, слушали, а старый сыщик продолжил доклад. Двух приезжих из Петербурга, конечно, в маленьком Якутске быстро заметят. Наши с тобой встречи придется обставлять в большом секрете. Поможет полиция, пусть предоставит свою явочную квартиру. Всем остальным о нашем плане знать не полагается. — О каком плане? — перебил налетчик. — Плане уничтожить македонский прииск внезапным налетом малыми силами. Хорошо бы заранее обговорить с губернатором и мои дела. Чтобы не трогали первое время, дали укрепиться. Потом-то я встану на ноги, заведу добычу официально. Подам заявку, застолблю участки. Внесу по 10-ную плату. Я поговорю с Нарышкиным, чтобы пошел навстречу, учитывая твое содействие разгрому банды. 50 человек убивать каждый октябрь, уму непостижимо. Лыков запнулся, потом продолжил. Александр Петрович человек разумный, мы с ним немного знакомы по его прежней службе в Тобольской губернии. Тем более ты собираешься перевести приисковые работы на легальную основу. Договоримся, если живые останемся. «Куда мы денемся?» — бодро влез в разговор Азвистопола. «Я приеду с наградными, задам шороху в столице. Рублей 100, конечно, пропью, а остальные 1000 вложу в дело. Ресторан открою, греческий. Будешь ко мне ходить, Петр Автономович?» «В редкие случаи приезда почему бы и нет, Сергей Манолович. Только, боюсь, прикачу я сюда, а мне 40-м голову-то и отвернет за измену, согласно твоему совету». Молодежь посмеялась. Было видно, что отношения между ними налаживаются. Бандит и сыщик стоили друг друга. В Рыбушкине, Лыков видел это все отчетливей, проступало что-то серьезное, твердое, вызывающее уважение. Он был не рядовой дергач и, возможно, не по доброй воле сделался преступником. Но расспрашивать человека в первую же встречу о таких потаенных вещах нельзя. Алексей Николаевич чувствовал и исходящую от парня опасность. Очень опасный, дальше некуда. Хорошо бы эта его сила оказалась нацелена в нужную сторону. Уже за полночь гости ушли, а хозяин лег спать. Ему приснилось, что они с Сергеем тащат раненого сообщника по сопкам, а спины им оттягивают мешки с самородками. Петр просит: «Бросьте меня, спасайте сами, ведь догонят и убьют». Сыщики изнемогали, наперли и фартовика, и золота. Как вдруг сзади послышался топот копыт и крики. «Вот они! Прижимай их, крики!» Лыков похолодел от страха и проснулся.